Я остановился перед лавкой с небольшой деревянной вывеской, болтавшейся на кованом кронштейне. На вывеске почерневшая готическая вязь надписи «Антиквариат». От ночного ветра она раскачивалась, скрипя из стороны в сторону. Чуть ниже стальная решетка венчала пыльную витрину с пожелтевшими гравюрами, афортами и литографиями. Дома, изображенные на них, казались знакомыми, но все они были нарисованы одинаково стоящими в чистом поле, на высоком холме, на пустынном берегу бухты. Дамы на картинках носили большие юбки колоколом и шляпы с лентами. Они держали в руках изящные зонтики, и тут закрасовались экипажи, запряженные стройными скакунами. Но меня интересовали не эти картинки, не расположенные сбоку потускневшие зеркало с массивной залоченной рамой. Мое внимание привлек мужчина, отражение которого я видел в пожелтевшем стекле, смуглый, туго перепоясанном реглане, длина которого была на добрых 6 дюймов больше, чем нужно. Он стоял, засунув руки в карманы, и смотрел в затемненное окно в 15 метрах от меня. Он не отставал от меня весь день. Сперва я думал, что это совпадение. Я видел его в автобусе, когда ехал из Бромы, затем в вестибюле гостиницы, где я остановился, читающий афиши, и, наконец, часом позже в ресторане, где я обедал. Он в это время попивал кофе. Вскоре мне пришлось отказаться от мысли о случайном стечении обстоятельств. Прошло 5 часов, а он все находился неподалеку от меня. Когда я шел по старому городу Стокгольма, до сих пор сохраняемому на одном из островов в самом центре шведской столицы, я шел мимо обшарпанных витрин с медными подсвечниками, замысловатой серебряной посудой, дуэльными пистолетами и ржавыми кавалерийскими саблями. Все это было очень привлекательным сейчас в свете полуденного солнца. После же полуночи это было печальным напоминанием о днях насилия. Мои шаги на узких затишных улицах сливались с эхом шагов человека позади меня. Они становились чаще, когда я шел быстрее, и совсем исчезали, когда я останавливался. Теперь же этот человек глядел в темное окно и чего-то ждал. Следующий ход должен был быть за мной. Я заблудился. 20 лет — достаточный срок, чтобы забыть извилины улиц старого города. Я вынул из кармана путеводитель и стал разворачивать карту. Руки плохо слушались меня. Я вытянул шею, чтобы прочесть надпись на гранитной табличке на углу дома. Она была едва различима. «Самуэль Гаттен». Я нашел эту улицу на карте и обнаружил, что она тянется 3 коротких квартала, заканчиваясь тупиком на Гэмми Стратгаттен. В тусклом свете трудно было разобрать подробности. Повертев книгу, я нашел на карте еще одну улицу, отмеченную пунктиром. Название ее было «Гульцменстраппен». Я напряг память. «Траппен» означает по-шведски «лестница». Лестница ювелиров, ведущая от Самуэльгаттен на Хундгаттен, другую такую же узкую улочку. Похоже, что она вела к освещенной площадке. Вероятно, это был единственный выход для меня. Я сунул книжку в карман и небрежно двинулся к лестнице в надежде, что передо мной не окажется закрытых ворот. Моя тень мгновенно выжидала, а затем последовала за мной. Поскольку походка у меня очень быстрая, я понемногу стал отрываться от своего преследователя. Он же, казалось, вообще не спешил. Я прошел мимо нескольких лавочек с обитым железом дверьми и стертыми каменными порогами, а дальше была открытая арка с выщербленными гранитными ступенями, круто поднимающимися вверх. Я приостановился, а затем нырнул под арку и ринулся вверх по лестнице. 7-8 прыжков, и вот я на самом верху, стремглав бросаясь в высокий проем. Не исключено, что я достиг верхней площадки раньше, чем мой преследователь подножья лестницы. Я остановился, прислушиваясь. Сначала мне был слышен скрип ботинок, затем учащенное дыхание в нескольких метрах от меня. Я ждал, затаившись. Шаги стихли. Очевидно, мой неслышимый противник оценивал ситуацию, куда я мог бы спрятаться. Ведь он понимал, что далеко убежать я не мог. Скоро он вернется к этому месту. Я снял туфли, 3 прыжка оказался на лестнице, и прежде чем он остановился и оглянулся назад, я, перемахивая через 3 ступеньки, ринулся вниз. Я был уже на полпути к спасению, когда моя левая нога соскользнула, и я, потеряв равновесие, рухнул вниз. Я ударился об булыжники мостовой плечом, головой, перекувыркнулся и вскочил на ноги. В голове звенело. Я уцепился за стену у подножия лестницы, и в это время меня затопила боль. Боль, от которой я обезумел. На лестнице послышались шаги. Я весь напрягся, собираясь прыгнуть на незнакомца, как только он появится. Перед самой аркой шаги стали нерешительными, затем из-за стены высунулась круглая голова с длинными волосами. Я размахнулся и ударил, но промахнулся. Он метнулся в сторону, повернувшись ко мне, неуклюже роясь в кармане пальто. Я понял, что он пытается вынуть пистолет, и ударил его в грудь. На этот раз мне посчастливилось больше. Рука моя наткнулась на что-то твердое, и я с удовольствием услышал, как он отчаянно хватает воздух ртом. Я надеялся, что теперь ему не лучше, чем мне. Однако ему все же удалось выдернуть руку из кармана и отпрянуть назад, держа возле рта какой-то предмет. «Где это ты, черт побери?» — крикнул он хрипло, глядя прямо на меня. У него был какой-то странный акцент. Я понял, что штуковина, которую он вынул из кармана, была микрофоном. «Выходи, надоело все это!» — продолжил говорить в микрофон незнакомец, отступая, но не сводя с меня глаз. Я прислонился к стене, боль резко уменьшила мою агрессивность. Вокруг никого не было. Ботинки незнакомца мягко ступали по булыжникам, мои же валялись посреди улицы. Я уронил их во время падения. Сзади послышался странный звук, я обернулся и увидел, что узкая улочка почти полностью перегорожена огромным фургоном. Я облегченно вздохнул. Пришла помощь. Двое мужчин вынырнули из машины и, не колеблясь, подскочили ко мне, схватив за руки и потащили к задней дверце фургона. На них была одинаковая белая форма, и оба не проронили ни слова. «У меня все в порядке, парни!» — начал я. «Заберите-ка побыстрее вон того человека!» И только теперь я понял, что он идет рядом, возбужденно переговариваясь с человеком в белом, и что меня взяли за руки не для того, чтобы помочь, а для того, чтобы задержать. Я уперся ногами и пытался вырваться, и вдруг мне пришло на ум, что цвет формы стокгольмских полицейских отнюдь не белый. Но теперь все это уже не имело значения. Один из моих похитителей поднял что-то вроде баллончика с аэрозолью и направил струю мне в лицо. Что-то брызнуло мне в глаза, и я почувствовал, как ноги подо мной подкосились.